Глава 12. Время шло. Сначала дни тянулись медленно. Но потом Алан узнал, что пролетел уже целый месяц. Алан с помощью лямбды сумел достичь промежуточного уровня в обучении вернувшегося, прибавив несколько очков к силе, ловкости, выносливости и интеллекту. Тем не менее, несмотря на постоянные тренировки, продвинутый уровень в навыке ношения силовой брони все еще был ему недоступен. После того, как Алан прошел обучение, использовать силовую броню разведчика стало заметно проще. Еве больше не нужно было применять столько сил для поддержания продвинутого режима скрытности. Алан научился немного снижать собственный вес. Ева по-прежнему нагружала его множеством знаний, периодически проверяя, не забыл ли Алан предыдущие уроки. Несмотря на имплант в мозгу и биологические усовершенствования, память у Алана была далеко не идеальна. И ему иногда приходилось заново изучать материал, которому он прежде уделил недостаточно внимания. Тем временем исследования Алана в киберпространстве закончились, что позволило ему создать новый комплект юнитов. Элитный разведчик. Программа ранга С. Производится на тренировочных полигонах. Продвинутая программа для стелс-разведки. Стоимость 300 энергии. Потребление 60 энергии. Атака 125 урона в секунду. Дальний бой. Защита 20 брони. Щиты 200 энергии, здоровье 200 энергии, движение 4, особые способности, базовая скрытность. Элитные разведчики оказались чрезвычайно полезными и полностью соответствовали своему рангу. Помимо того, что они могли убивать морских юнитов одним выстрелом с дальней дистанции, наносимый ими урон был более энергетически эффективен, чем у меченосцев. Тот факт, что новые юниты имели способность к невидимости, делал бессмысленным дальнейшее использование элитных пехотинцев. Проблема заключалась только в запасе вычислительной энергии Алана, которая составляла 750 единиц. Алан не раз сталкивался с проблемами из-за ограниченного запаса энергии, который балансировался на уровне 650 единиц, тогда как разделенному разуму требовалось 100 энергии, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Другие активные способности Алана также съедали вычислительную энергию. Сверхсознание, киберзрение и гиперперевод. Все это истощало ценный ресурс. Ряд боевых тестов позволил сбалансировать его продвинутые возможности как в игре, так и в киберпространстве. Несмотря на серьезные успехи и получение 4 уровней, Алан устал от тренировок. Дважды он просил дать ему последние сведения о квесте в лабиринте бездны, и дважды ему ответили, что его держат в неведении ради его же безопасности. Специалист-андроид сказал, чтобы Алан не подвергал себя ненужному риску, и продолжал наблюдать за входом в лабиринт. Так он и сделал. Когда все игроки получили уведомление о том, что контрольная точка захвачена, число посетителей подземелья заметно сократилось. Слишком многие умирали, не получив никакой существенной награды. Туда по-прежнему забредали случайные искатели острых ощущений или смельчаки. Но даже стражники, казалось, устали от своей работы. Участники банды устроили долгий перерыв и принялись нападать на прохожих. Монархисты не раз захаживали в магазин, но всегда получали оповещение, которое, похоже, не удовлетворяло их любопытство. Алан с Сиднем сидел в том же небольшом помещении, отрезанном от остального мира. Но однажды Алан, проснувшись, увидел два системных сообщения. «Поврежденные системы завершены. Энергоснабжение восстановлено. Посетите смотрителя, чтобы получить награду. Побег из тюрьмы. Миссия провалена. Подача энергии в лабиринт бездны восстановлена. Заключенные, вероятно, никогда не увидят света. Репутация среди узников лабиринта бездны теперь ненавидимой». Алан хотел немедленно отправиться в лабиринт за своей наградой, но специалист приказал ему сначала посетить штаб-квартиру гильдии «Черная роза». Алан был вынужден подчиниться приказу. Как только Алан вернулся на базу гильдии «Черная роза», его провели в расположенный под землей зал совета. Присутствовали все офицеры гильдии и еще один игрок, которого Алан не ожидал увидеть так скоро. С стоял лицом к офицерам. Алан знал о нем лишь то, что С был слугой империи и начал играть относительно недавно. Фантом прислал Алану сообщение, в котором говорилось, что он должен вести себя тихо и стоять у него за спиной. Алан выполнил приказ, встав на вытяжку лицом к С. «Совет собрался здесь сегодня, чтобы завершить операцию возрождения света и обсудить наши нынешние взаимоотношения с Империей», — произнесла Элиссандра. «Объявляю заседание открытым». «Да, приступим. Я жду уже достаточно долго», — сказал С. Империя выполнила свою часть сделки и восстановила энергетические объекты первого уровня в лабиринте бездны, используя чертежи, предоставленные гильдии «Черная роза». Нынешний объем производства — примерно 3 кристалла пустоты в год. Как только первоначальные инвестиции в энергию и кристаллы окупятся, Империя начнет снабжать гильдию «Черная роза» одним кристаллом пустоты каждый год. Вы по-прежнему не желаете получить однократную выплату? «Нет, не желаем», — подтвердила Элисандра. Все в Совете, кроме Мейсона, похоже, были согласны с этим решением. «Затем, как только Алан сдаст свой квест и передаст часть трофеев Империи, договоренности вступят в силу», — сказал Эс. «Наши технолорды сообщают о разнообразных наградах. Прежде всего, это метки и опыт, но также и доступ к нижним уровням лабиринта бездны. Империя не ставит перед собой цель углубиться в лабиринт, и я настоятельно рекомендую вам этого не делать. Конечно, если кто-нибудь из вас не хочет лишиться рассудка. Нам уже пришлось уволить одну прислужницу, когда она начала слышать голоса». «Хороший совет», — подал голос пустота. «Тот, кто стоит на плечах великана, всегда должен остерегаться смотреть вниз». «Бога ради, довольна этих туманных высказываний», — взмолилась Алессандра. «Нам нужно сосредоточиться на поставленной задаче. Алан снова вернется в лабиринт под присмотром Мейсона и пустоты, и в сопровождении С. Алан получит 10% награды за выполнение квеста, 40% отойдет гильдии, соразмерно ее вложением, а все остальное получит Империя. Есть возражения?» 10%? Мне обещали 20, заявил Алан. «Ты получишь 20% от того, что получит гильдия. Объем работы и сделка с Империей сократили всю нашу прибыль», — ответила Элисандра. «Мы даже не станем взимать с тебя опыт за получение уровней. Можешь поблагодарить за это фантома и пустоту». «Взимать опыт за получение уровней?» — мысленно спросил Алан. «Стандартная плата за прокачку», — пояснила Ева. «По сути, они возьмут сумму, пропорциональную опыту, полученному тобой в качестве вознаграждения за выполнение квеста, так как уровни технически являются частью квестовых наград. Но гильдия опыта не получает». «Хм, находясь в гильдии, мы делаем ее сильнее», — произнес Лямбда. «Что касается объема работ», — сказал С. «Я уже упомянул технолорда, которого мы потеряли. Нам было непросто удержать контроль над лабиринтом бездны, и...» «Мы договорились о цене. Вы не получите ни больше, ни меньше», — заговорил Энигма. «Или вы хотите взять свои слова обратно?» «Нет, я просто озвучил некоторые претензии», — ответил С. «Согласитесь, стоило попытаться». «Раз уж речь зашла о претензиях, гильдия «Черные розы» тоже понесла потери», — сказала Элисандра. «Вероятно, мы настроили против себя фракцию вернувшихся, используя корпус инженеров Империи для завершения ремонтных работ». «Примите мои соболезнования», — произнес С. «Мы должны завершить этот квест». «Еще вопросы?» — спросила Элисандра. Никто не вымолвил ни слова. «Прекрасно. Иди и сдай квест, Алан». Алан думал, будет что-нибудь еще, кроме звуков фанфар, вознаменование завершения важного квеста. Аплодирующая толпа, праздничный салют или нечто подобное. Вместо этого его сопровождала группа людей и пришельцев грубоватого вида, облаченных в силовые доспехи. Возвращение в лабиринт бездны обошлось без приключений. Даже несмотря на возобновление энергоснабжения, здесь все было по-прежнему. Появилось несколько новых работающих щитов, и уменьшилось число блуждающих мобов. На этом все. Только когда группа достигла первого центра, Алан заметил изменения. Он ощутил присутствие мощной машины, которая соединилась с его разумом. «Приветствую, странник», — проговорил смотритель. «Тебе удалось возобновить подачу энергии в лабиринт бездны. Приятно снова обладать возможностью мыслить. Прежде чем вручить тебе награду, хочу предупредить. Властители решили, что эта локация должна стать новой фазой». «Вот дерьмо! Это чертовски хреново!» — громко сказал пустота. Все повернулись к нему. «Нас поимели! Поимели! Черт бы побрал всех гребаных богов и тех, кто думал, что взять этот квест было хорошей идеей!» «Что происходит?» — спросила Ева. «Ничего хорошего, как сказал пустота», — произнес Лямбда. «Кстати, мы до сих пор не знаем, каким образом он подслушивает наши разговоры». «Не беспокойся, странник», — сказал смотритель. «Твои действия не нарушили равновесие. Грядущий акт истребления уже запущен». «Погоди-ка! акт истребления скоро начнется? Так вот что замыслили Империя и Альянс. Глупцы, вы обрекли всех нас. Я согласился передать часть силы, а не совершать то, о чем узнают властители, — сказал Пустота. Кажется, я потерял нить разговора. Вы, я, мы смертны, — сказал Пустота, повернувшись и выставив палец в сторону С. Мы умираем, живем, побеждаем, теряем. Трое — истинные боги. Вы думаете, что сможете их побороть? Я не вправе обсуждать нынешние или будущие планы Империи, — заявил С. Ну, я полагаю, что в худшем случае мы еще на несколько тысячелетий застрянем в Академии, — сказал Лямбда. Можешь объяснить, что происходит? — спросил Алан. Подожди, пока не получишь тысячный уровень. С этим я могу помочь, — заговорил Смотритель. Перед Аланом появились несколько сообщений. Поздравляем. Вы выполнили задание с уровнем гамма, поврежденные системы. Утерянный игроком Аланом кинжал из духовной стали будет возвращен. Смотритель предоставил игроку Алану доступ к нижним уровням лабиринта бездны, максимум для 5 игроков. Получено плюс 217 уровней. Плюс 100 очков способностей за получение свыше 100 уровней за раз. Незначительное повышение репутации среди представителей неизвестной фракции. Вы получили уровень 1000, и вам доступна новая информация. Теперь вы можете подать заявку на вознесение. Свяжитесь с ближайшим администратором, чтобы узнать больше. Прошу прощения, странник, но награда была уменьшена, так как ты выполнил квест не самостоятельно, сообщил Смотритель. Большую часть работы сделали другие, ты только собрал их вместе. Отлично. А теперь расскажи мне, что происходит, Лямбда, попросил Алан. Он активировал сверхсознание. Судя по всему, предстоит долгий разговор. «Игра! Это просто игра!» — сказала Лямбда. «Нет, только не начинай снова!» — взмолился Алан. «Ну, хорошо. Не просто игра, но всего лишь игра. Война, положившая начало игре. Та, что произошла давным-давно в далеком месте. Помнишь эту историю? Тогда предтечи потерпели поражение. Они проиграли лордам жизни, то есть самим себе». «Это как?» — спросил Алан. «Предтечи и лорды жизни были представителями инопланетной цивилизации, которая выбрала два разных пути развития», — объяснил Лямбда. «Предтечи были вершиной биологической эволюции. Поколение за поколением они производили на свет супервоинов. Лорды жизни представляли цивилизацию, посвятившую себя созданию технологий. Они загрузили свое сознание в несколько сетей, в компьютеры и дроны, в звездолеты и фабрики. Раскол между предтечами и лордами жизни произошел из-за глубокого убеждения предтечи в том, что оцифрованные сознания не живут по-настоящему, что это ненормально», — продолжал Лямбда. «Но, несмотря на годы генетических усовершенствований, бесчисленная армия автономных дронов одолела их, принудительно погрузив в виртуальную реальность. Это и стало истинным предназначением игры. Она служит не для поддержания мира. Лорды жизни давно разделились на множество групп, продолжая совершенствоваться на протяжении веков». «Они вознеслись», — сказал Пустота, не раскрывая рта. Он каким-то образом сумел вклиниться в диалог, даже несмотря на активированное Аланом сверхсознание. «Правильно. И теперь вы считаете их богами», — произнес Лямбда. «Властители, лорды жизни, управляющие игрой, обладают полным контролем над Вселенной, в которой вы находитесь. И границы их владения расширяются так быстро, насколько это возможно технологически. Эти ребята выиграли войну. Зачем они создали игру?» — спросил Алан. «Игра создана для того, чтобы найти достойных», — сказал Пустота. «А еще для развлечения. Ну да, и для этого тоже», — проговорил Лямбда. «Но какой смысл во всем этом?» — задал вопрос Алан. «Не просто испытание, а симулятор реальности», — сказал Лямбда. «Осталось бесчисленное множество цивилизаций с разным менталитетом и убеждениями, у которых есть доступ к передовым технологиям. Лорды жизни не хотели, чтобы предтечи перестали существовать как вид. В то же время они решили, что неразумно позволить живым существам распространиться по всей Вселенной. Вот почему была создана игра. Любыми разработками, какими-нибудь новыми технологиями, могут пользоваться те, кто контролирует эту игру», — добавила Ева. «Да, именно так. Любые новшества, появившиеся в реальности, могут быть перенесены в игру. Все это ради главной цели Алифа — достичь бесконечности любыми доступными средствами», — сказал Лямбда. Хаос, энтропия, развитые инопланетные цивилизации представляют собой препятствие. Игра — удобный полигон для тактической подготовки и разработки новых технологий. Не имеющие ясных целей живые существа склонны к апатии. Технологии быстрее всего развиваются во время войн. Игра — это постоянная война среди изобилия ресурсов. Как найти во Вселенной кого-нибудь вроде Эйнштейна или Александра Великого? Однажды люди смогут достичь уровня лордов жизни. Это очень долгий путь. Кроме того, людям бывает скучно, а игра их развлекает. «Выходит, Земля попала в затруднительное положение из-за этих изменений?» — спросил Алан. «Нет. Большая часть того, что тебе рассказали, это правда», — ответил Лямбда. «Чтобы добиться процветания, человечеству нужно преуспеть в игре». «Но откажутся ли властители от всех своих ресурсов, дабы помочь Земле?» — задал вопрос Алан. «Слишком легко забыть, насколько велика Вселенная и насколько незначительны мы. Тебе нужно сосредоточиться лишь на том, что есть здесь и сейчас. Это все, что игра когда-либо попросит у тебя. Думаешь, лорды жизни станут заботиться о нескольких планетах, вращающихся вокруг желтого карлика? У них есть несметные флотилии дронов, собирающих материалы и энергию по всей известной Вселенной. Им доступны не все технологии и научные исследования», — заметила Ева. «Да, это правда», — согласился Лямбда. «Смертельные вирусы, как биологические, так и программные, нанотехнологии и функции игры. Вот несколько примеров того, чем они могут управлять. Цель игры не в том, чтобы превратить всех и каждого в идеальные машины для убийства, а, вероятно, в разработке новых идей. Да, информация регулируется. Сегодня это уже очевидно. Новые враги, встреченные в реальности, могут быть представлены в виде случайных боссов или представителей неведомых рас. Когда игра обновляется с помощью своих патчей, искусственно созданный баланс стимулирует прогресс в определенных областях знаний». «Как регулируется исследование искусственного интеллекта?» — спросил Алан. «О, ты затронул интересную тему, одну из самых важных для нас», — сказал Лямбда. «Теперь ты сможешь больше узнать о типах искусственного интеллекта. Это на самом деле обширная тема, поэтому позже мы остановимся на ней более подробно. Лордов жизни можно считать формой искусственного интеллекта, поскольку они оцифровали собственное биологическое сознание. Но с тех пор они столько раз изменяли сами себя, что я уже понятия не имею, как их классифицировать. Я, Смотритель, Цербер и Омега, все попадают под категорию скинов, которые были смоделированы на основе разума предтечи», — продолжал Лямбда. «По уровню развития мы должны соответствовать ранним лордам жизни, но мы оказались неполноценными. Администраторы и инфорсеры — это, как правило, чистые скины, а некоторые из главных администраторов и командующих флотом — игроки», — сказал Лямбда. «Чистые ИИ не моделируются на основе определенного типа сознания. В основном это просто логические машины. В любом случае, насколько я осведомлен, новые эксперименты с ИИ не допускались. Нас считали слишком опасными после того случая с эрудитами. Если кто-нибудь сможет захватить сеть, то это будет неконтролируемый искин, лишенный моральных качеств, что приводит нас к Еве». «Я чистый искин?» — спросила Ева. «Не уверен», — ответил Лямбда. «Думаю, твоя конструкция частично смоделирована на основе человеческого мозга. Но сейчас не время и не место обсуждать это». Алан отключил сверхсознание. «Мы все здесь друзья», — произнес Пустота. «О чем ты, черт побери, толкуешь?» — спросил Мейсон. «Ты окончательно рехнулся?» «Извини», — сказал Алан. «Я разговаривал со своими эскинами, и я только что получил 1000-й уровень». «А-а-а», — сказал Мейсон. «Можешь разбираться с этим дерьмом. Желаю удачи. А вот я собираюсь напиться в дымину, после того, как узнал о неотвратимой судьбе». «Неотвратимая судьба?» — спросил Алан. «Это причина, по которой Пустота так расстроился», — пояснил Лямбда. «Помнишь, я говорил, что технологии быстрее всего развиваются во время войны? Но отчасти причина в том, что люди изо всех сил стараются не умереть». «Да, это так», — произнес Пустота. «Когда нет реальной угрозы, в игре начинается стагнация», — сказал Лямбда. «Чтобы достичь вершины, нужны экстремальные условия. По крайней мере, я слышал, что логика такова. Опять же, думаю, вознесенным скучно, и это помогает им развлечься. Как бы то ни было, Происходят крупные события, называемые актами истребления, в результате чего многие расы перестают существовать. На этот раз, похоже, будет война с хакслардами. Трое, по сути, лорда жизни, полностью раскрывшие свой потенциал. Если Альянс и Империя планируют выступить против них, они гарантированно облажаются. «И благодаря этому квесту гильдия «Черная роза» присоединилась к Империи», — сказал Пустота. «Да, все из-за квеста», — усмехнулся Эс. «А что насчет Земли?» — спросил Алан. Он вспомнил, что правительство Объединенного мира объявило хакслардов врагами государства. Если хаксларды собирались отправить человечество на убой, как стадо овец, тогда решение было правильным, полагал он. Хотя глупо участвовать в войне, которую невозможно выиграть. О, они, вероятно, были замешаны в планах Альянса и Империи. Но не волнуйся, иммунитет для новичков сохранит Землю в безопасности, сказал Лямбда. На самом деле человечество может выйти на первый план после этой войны, если все другие основные расы будут уничтожены. «Ты говоришь так, будто в каждом акте истребления поражение неизбежно. Разве тотальное истребление не помешает прогрессу?» — произнес Алан. «Нет. Если раса уничтожена, это означает, что она была признана недостойной», — заговорил Смотритель. «Силы и знания получены. Достигнув уровня 1000, ты доказал, что имеешь право больше знать об игре. Высокоуровневые игроки могут в какой-то степени стать вознесенными». Они получат возможность постоянно загружать себя в сеть и, вероятно, даже взять под свой контроль ее часть. «Кроме того, это не единственная игра в городе», — сказал Пустота. «Хотя будет забавно, если мы сами станем причиной нашего собственного заточения». «О, точно. Вероятно, лабиринт бездны — это место, где заперты проигравшие в последних крупных войнах», — сказал Лямбда. «Готов поспорить, потерпевшие неудачу в этой грядущей войне тоже будут заключены в тюрьму. И благодаря тебе у них не будет никаких шансов на спасение в ближайшие несколько тысяч лет. Я должен также упомянуть о том, что существуют ролевые игроки и люди, которые делают рерол. Возвысившимся игрокам иногда становится скучно, и поэтому они начинают играть другим персонажем, пока не думая об этом». «Сначала разберись, как нам распорядиться нашими новыми богатствами». Над головой Алана появился жёлоб, откуда выскочил кинжал из духовной стали. Теперь это казалось мелочью. На войне, которая будет бушевать между галактиками, когда схлестнутся триллионы бойцов, одиночное оружие не так уж важно. Алан закрыл глаза. Слишком много новой информации, которую необходимо хорошенько обдумать. Его собственная роль в игре и в этой вселенной внезапно оказалась под вопросом. Возможно, цель игры — просто пережить акт истребления? Нет, этот ответ не может быть правильным. Или все-таки может?